38. Главное непонимание будет в том, что труд есть отдых. Отменить придется многие развлечения. Главное, надо понять, что произведение науки, искусства есть образование, но не развлечение. Ряд развлечений должен быть уничтожен, как рассадник пошлостей. Фронт образования должен очистить притоны глупцов, сидящих за кружкой пива. Также явление ругательства должно найти более строгое наказание. Также явление узкого специализма должно быть порицаемо.